Часть третья. И скандал растет. Генерал одевается и уходит, довольный, в очередь за хлебом. Лина стремится к мужу. Муж идет объясняться. Генерала уже нет. Он говорит с сестрой Анной Андреевной. Это невозможно. Это недопустимо. Это сыск. Да пойми же ты, что все это из-за окурка, отвечает тоскливо Анна. Лина сидит наверху у Екатерины и рассказывает ей все во всех подробностях. Анна идет к Константину, лицеисту, младшему брату. Константин говорит о том, что он занят и сейчас сядет за стол писать, но вскоре направляется к Сергею. Занят? Что? Занят, да. Позволь прикурить. Закуривает махорку, которую называет Кэпстон. Молчат. А то, может, шахматишки? Говорит Константин. Да нет, собственно, отвечает Сергей. Ну, одну. Ну, разве одну? Только одну. Садятся и играют. Константин одет в потрепанный свой лицейский мундирчик, на пальцах у него, как и у генерала, у Сергея, кольца. На шее старинная золотая цепочка. Дело в том, что, боясь обыска, все драгоценности наследники разделили и носят на себе. Играют одну партию, затем вторую, четвертую, шестую, курят, спорят, вновь условливаются не брать ходов. Генерал приходит с базара из очереди, прохаживается по коридору, заглядывает в дверь, наконец решается и входит. «Молокососы, играть не умеете?» «Как умеем?» «Ну-ну». «Ты не сердись, не сердись. Погорячились и будет. Если я виноват, извини старика. Я Кирку за газетой послал. Дал ему 2 гривенные на подсолнухе». «Да я и не сержусь». «Ну вот и отлично. Вы бросьте этого персидского шаха. Давайте преферансишко». И садятся на весь день за преферанс, прерывают только за тем, чтобы сходить в свои комнаты пообедать. У Сергея на второе холодец из верблюжины. Когда Сергей ремизится, он говорит: «А все-таки, Кирилл Львович, у вас отвратительный характер». «Ну-ну, молокосос», —